Глава 32. Тора возбужденно тыкала пальцем в текст. Мэтью подошел к ней, вгляделся и ничего не понял. «Я случайно открыла страницу перед рассказом об оставленных детях и свадьбе. И вот что нашла!» Она прочитала вслух. «Дабы призрак усопшего не бродил по земле, следует в подошвы мертвого тела воткнуть иголки». Тора захлопнула книгу. Убийца явно пытался застраховать себя от встречи с призраками своих жертв. «И ты в это веришь?» — скептически осведомился Мэтью. «Сейчас неважно, верим ли мы с тобой в призраков. Главное, что преступник не сомневается в их существовании», — ответила Тора и покраснела, вспомнив жалобные звуки, похожие на рыдание брошенного на верную смерть ребенка. До сих пор она твердо держалась своего обещания никому о них не рассказывать, даже Мэтью. «Почему ты покраснела?» — спросил он. «Начинаешь верить в духов?» «В таком-то возрасте!» — он коснулся ее руки. «А может быть, ты тоже слышала плач?» «Признайся, ведь слышала!» Тора не умела лгать людям, которых любила, поэтому не стала притворяться и изображать непонимание. «Да, нечто похожее на детский плач», — откровенно сказала она и тут же поправилась. «Конечно, никакого не оставленного, просто ребенка». «Замечательно», — довольно произнес Мэтью. «Надеюсь, ты была достаточно осторожна и не позволила малышу проползти вокруг себя трижды». «Хотя сумасшедшей тебя не назовешь». «Напротив, ты производишь впечатление вполне нормального человека». Тора показала ему язык. «Пошли. У нас есть дела поважнее разговоров о привидениях. Мы же собирались найти Берту и Стейни». «Постарайся мысленно направить ползущее дитя к его матери», — продолжал подтрунивать над ней Мэтью. «Самый лучший способ отделаться от него», — согласилась Тора. Больше всего ей хотелось поскорее выбраться на улицу. Висевший в воздухе неприятный запах, исходивший от обгорелых костей, казалось, пропитал все здание. Проходя мимо Вигди, Тора собралась было прикрыть нос ладонью, но взяла себя в руки и, прибавив шаг, задержала дыхание. Проскочив стойку администратора, она столкнулась с Тростером Лауфой Ярсоном и буркнула, едва не потеряв равновесие. «Простите». «Ничего страшного», — хмуро ответил байдарочник, одетый в сухой водолазный костюм. Волосы у него были мокрыми. «Не байдарка, не сломаюсь», — недовольно прибавил он. «Вы повредили свою байдарку», — удивилась Тора, и, увидев лицо Тростера, непроизвольно воскликнула. «Я не дотрагивалась до нее, уверяю вас!» «Я знаю», — кивнул тот. «Задержитесь, пожалуйста», — обратилась к нему Тора. «Мне нужно задать вам пару вопросов». Она схватила его за плечо и удивилась. Таким оно было мускулистым и крепким. «Мне никак не удается поговорить с вами», — умоляюще произнесла она. «О чем именно?» Он обернулся, и Тора немедленно убрала руку с его плеча. «Не падал ли я с байдарки и не ударялся ли об днище головой?» «Нет, не падал и не ударялся». Тора изумленно вскинула брови. «Ничего подобного. Меня интересуют произошедшие здесь два убийства. Наверняка вы о них слышали». На лице Тростера отразилось раздражение, тут же сменившееся мрачным предчувствием. Двери отеля распахнулись, и он увидел полицейских, несших гору костей. «Что там происходит?» — удивился байдарочник. «Очень многое. Но ничего хорошего», — ответила Тора. «Так есть у вас время на беседу со мной?» Она надеялась, что вид костей произведет на Тростера нужное впечатление, и он разговорится. «Ладно», — неожиданно согласился тот. «На встречу с полицейскими я не опоздаю. И если уж моя байдарка повреждена, молчать дальше нет смысла». «Молчать о чем?» — осведомилась Тора, приглашая байдарочника в небольшой садик, где стояли лавочки, плетеные стулья и столы. Они устроились за одним из них. Тора представила байдарочнику Мэтью и начала расспросы. «Какую информацию вы собирались сообщить полиции?» Лицо Тростора помрачнело. «Утром в пятницу я, как обычно, отправился на тренировку». Взволнованно начал он. «Подошел к байдарке и остолбенел. Она была вся в крови. Ну, не то чтобы вся. Весла, сиденье и частично днище. Поскольку кровь была не моя, думаю, она имеет какое-то отношение к убийству». Глаза Торы едва не вылезли из орбит. «Сегодня уже вторник. Почему вы никому не рассказали об этом раньше?» — воскликнула она. «Потому что об убийстве узнал только в воскресенье. Случайно услышал разговор у стойки администратора. Но к тому времени я уже смыл кровь», — раздраженно ответил Тростор. «Всю? Ни капельки не осталось?» Тора очень надеялась, что байдарочник пропустил хотя бы крошечное пятнышко, на котором может сохраниться отпечаток пальца преступника. «Всю», — ответил Тростор и пояснил. «Я готовился к соревнованиям на Кубок мира, перед которыми все байдарки тщательно осматривают. Я не имел права рисковать и счистил все до последней капли. Так мне, по крайней мере, кажется. Только напрасно старался. Байдарка оказалась поврежденной. Теперь прощай, победа!» Тора не завидовала Тростору, которому предстояла очень серьезная беседа с Торольфуром. «Почему прощай?» — спросила она. «Идиот, забрызгавший мою байдарку кровью, определенно плавал на ней и ударился днищем о камни. Я все не мог понять, почему у меня плохие результаты на тренировках. Оказалось, в днище байдарки есть вмятины. Я увидел их только сегодня. В начале прошлой недели оно было абсолютно целым. Таким образом, убийца лишил меня возможности участвовать в мировом первенстве». Тростор откинулся на спинку стула и сложил на груди руки. «Полиция, скорее всего, конфискует байдарку, а привыкать к другой у меня уже нет времени». Больше всего Тростора удручало не убийство, а повреждения, нанесенные его байдарке. «Возможно, вы не понимаете, что если бы сообщили о крови в своей байдарке сразу, или хотя бы в субботу, полиция смогла бы предотвратить второе убийство, случившееся вечером воскресенья». «Да ну!» — отмахнулся Тростор. «Не так уж много в ней было крови». Он посмотрел на Мэтью, ища у него поддержки, а не найдя, сменил тему. «Когда убийцу поймают, я обязательно предъявлю ему иск. Пусть компенсируют мне расходы на ремонт байдарки. Ведь если бы не он, я точно бы выиграл». «Подумать только! Такая досада!» Тора постаралась скрыть сарказм. «Последний вопрос. Вы проезжали по туннелю Хвальфьордур вечером в воскресенье?» «Да», — ответил Тростор. «У меня закончилась протеиновая добавка, и я ездил за ней. Приличная продается не везде, пришлось еще поискать хорошую аптеку». Он окинул Тору вызывающим взглядом. «Вы мне не верите? Могу показать рецепт и чек». «Верю, верю», — безучастно сказала Тора, думая совсем о другом. Ошибки, которую они допустили с самого начала, исключив из своего списка присутствовавших на сеансе и служащих отеля. «Сколько времени требуется, чтобы отсюда доплыть на байдарке до бухты, где произошло первое убийство?» — спросила она. «Минут пять, если идти морем». Тростор индифферентно пожал мощными плечами. «Расстояние небольшое. Не нужно огибать прибрежные скалы. В смысле, мне потребуется минут пять, если море спокойное. Человеку, никогда не плававшему на байдарке, как минимум 10». «А легко управлять байдаркой, если раньше на ней не плавал?» — поинтересовался Мэтью, до этого безмолвно присутствовавший при разговоре. «Да, если руки не совсем кривые», — ответил Тростор. «Чтобы плавать хорошо, конечно, нужно учиться. А так добраться из пункта А в пункт Б может каждый, и большого умения тут не требуется. Нужна только сила. Он поднялся. Пойду приму душ перед разговором с полицией. Дело у меня серьезное. Естественно, на преступника я буду подавать в суд. Поэтому следует подготовиться. Он с шумом задвинул кресло под стол и зашагал было к гостинице, но через несколько шагов оглянулся. Да, там еще стояла машина, а в ней сидел какой-то парень. Он должен был меня запомнить, и его наверняка несложно найти. — Какой парень? — О чем вы говорите? — спросила Тора. Выехав из туннеля, я увидел машину, припаркованную на обочине. Я подумал, что случилась какая-то неполадка, и подъехал. Водителем оказался молодой парень, инвалид, весь изуродованный. Я предложил подбросить его куда нужно, но он отказался, мол, никуда не едет, просто отдыхает, а с машиной все в порядке. Потом он закрыл окно, и я уехал. — В каком часу это было? — спросил Мэтью. — Примерно около 6, — ответил Тростер. Возвращаясь назад поздним вечером, я его не увидел. Наверное, надоело отвечать на расспросы желающих помочь. Я не единственный подъезжал к нему. Была еще одна машина. И он устремился к дверям отеля. Мэтью выразительно посмотрел на Тору. Стейни наверняка проехал за Бертой по туннелю. Убедился, что она укатила, постоял немного на обочине, потом вернулся и прикончил Эрикюра. Тростер заметил его, когда тот просто выжидал время. «Как видишь, все сходится». «Не сходится. Очень зыбко и хлипко», — возразила Тора. «Если он в 6 находился возле туннеля со стороны Рейкьявика, ему пришлось бы, добираясь сюда, преодолеть приличное расстояние. И когда бы он приехал? Поздним вечером?» «Нам неизвестно точное время смерти Эрикюра», — напомнил Мэтью. «Полиция утверждает, что он умер приблизительно в обед». «А обедают люди по-разному». Мэтью поднялся. «Пойду за списком автомашин. Хочу посмотреть, когда он проехал на юг. Забыл сделать это раньше, обнаружив номер его машины». Тору мысль о возвращении в вонючий холл не вдохновляла, и она решила остаться в саду. Мэтью вскоре вернулся с пачкой бумаг. В сторону Рейкьявика в 5 машинах от него следовала Берта. Торжествующе объявил он, опускаясь на стул. «Все сходится. Я абсолютно прав». Стейни хотел убедиться, что Берты нет возле места преступления. Мэтью хлопнул бумагами по столу. «Нужно немедленно поговорить с ней, и картина станет полной». «Только если она что-то знает и захочет с нами поделиться». Скептически заметила Тора. «У меня нет никакой уверенности в ее горячем желании выдать Стейни. Не думаю, что она запрыгает от радости, когда мы назовем ее родственника и друга убийцей. Ей потребуется время осознать, какой ужасный поступок он совершил, если он вообще совершал его». Тора хлопнула себя по лбу. «Фу! Наконец-то я поняла, что меня все время так мучило. Порядок наследования. Когда ребенок переживает мать и деда, имущество может попасть в плохие руки. Разумеется, Гримур ничего бы не получил, останься ребенок жив». Они сидели в машине напротив Креппы, надеясь застать Берту. Однако парковка перед входом, как и сама ферма, выглядела безлюдной. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Мэтью. «Разве не старший родственник наследует все после смерти матери, деда ребенка и его самого?» «Нет», — покачала головой Тора. «Все достается отцу ребенка». «В данном случае Магнусу?» «Такое мне просто в голову не приходило», — признался он. Гримур, конечно же, ничего не получал. Вот почему он взял девочку к себе и впоследствии постарался, чтобы все сведения о ней исчезли. Тора задохнулась от волнения. Больше того, если бы его собственная дочь Малфридур знала об убийстве, ее права на наследство являлись бы незаконными. «Неужели?» — удивился Мэтью. «Если ее отец завладел наследством преступным путем, она не имеет на него никаких прав». «Не могу сказать точно, но, по-моему, все зависит от того, знала она о преступлении или нет. Правда, согласно моей версии, она была в курсе. Кстати, Малфридур жива. Дети по выданной ею доверенности заключили от ее лица сделку с Йонасом, продали ему землю. В доверенности говорилось, что мать является официально признанной единственной владелицей земли, доставшейся ей по наследству. То есть пункт о соучастии в мошенничестве к ним неприменим. «В любом случае, они многое теряли», — отозвался Мэтью. «Немало выигрывал и отец ребенка, старый Магнус». «Да». Совершенно очевидно, что ему абсолютно незачем убивать Бирну, ведь она ничего не знала о девочке. Напротив, убийство привлекло к нему ненужное внимание. Тора рассматривала старую ферму в лобовое стекло. Другое дело Эллин и ее семья. Берти, к примеру, не досталось бы дома в западной части Исландии. Когда на Гримура свалились финансовые затруднения, Бьяр не спас его. «Дом в стике с Хольмюре перешел к нему, как и ферма Гримура», — продолжала Тора. «Если бы у Берты не было в здешних местах дома, Стэнни пришлось бы не сладко». Она повернулась к Мэтью. «Может быть, переговорить с ним? Кто знает, появится ли здесь сегодня Берта. Но мы ее найдем без проблем. Сольдис наверняка знает, где она живет». «Торольфура будем ставить в известность?» — поинтересовался Мэтью. «Попросим его сюда приехать или нет?» Тора ненадолго задумалась. «Нет, не стоит. Получится, как со стеной. Давай не будем создавать ему дополнительных проблем. У него и так есть чем заняться. Сначала нужно убедиться в справедливости наших предположений». Мэтью и Тора ждали, когда Стэнни откроет дверь. «Иду!» — крикнул он изнутри, но с тех пор прошло почти 10 минут. «Похоже, он нездоров», — заметил Мэтью, плотнее запахиваясь в куртку. Температура понизилась, стало холодно, и Мэтью с Торой продрогли до костей. «Сейчас точно июнь? Ты ничего не перепутала?» Прежде чем Тора успела ответить, дверь приоткрылась. «Что вам нужно?» — послышался голос из-под знакомого капюшона. «Здравствуйте», — мягко произнесла Тора. «Вы нас не помните? Мы приезжали вчера в Креппу, разговаривали с вами и встречались возле бухты». «Я вас помню. Что вам нужно?» — повторил он невнятно, словно говорил с набитым ртом. «Ему, наверное, трудно открывать рот. Надеюсь, хотя бы не больно», — подумала Тора. «Что бы он там ни сделал, парню можно только посочувствовать». «Мы хотели поговорить с вами», — пояснила она, ожидая приглашения войти. «О воскресном вечере». Кресло откатилось, и дверь распахнулась. «Проходите», — бесстрастно сказал Стэнни. Тора с Мэтью обменялись быстрыми взглядами и через прихожую направились вглубь дома. «Давно вы тут живете?» поинтересовалась Тора, приветливо улыбнувшись Стэнни, когда они вошли в скромную гостиную. Жилище Стэнни показалось им мрачным. Везде царили чистота и порядок, но оставалось впечатление, будто здесь никто не жил. Ни фотографий, ни личных вещей или любимых безделушек. Лишь у двери в гостиную, чуть более уютную, чем прихожая, стояли костыли. Унылую обстановку несколько скрашивала ваза с полевыми цветами на столе. «Наверное, Берта принесла», — решила Тора. «Маловероятно, чтобы он сам собирал цветочки. Своими скрюченными руками он до них просто не дотянется с коляски. — Да, — сухо ответил Стэнни и умолк. — Понятно, — снова улыбнулась Тора. — Давайте сразу перейдем к делу. Мы с Мэтью долго ломали голову, действительно ли вы проехали по тоннелю вечером воскресенья. По данным полиции, да. Номер вашей машины есть в составленном ими списке автомобилей, проходивших через туннель. Стэнни продолжал молчать, опустив голову еще ниже. Он сидел так несколько минут. Потом неожиданно заговорил. Да, именно я проезжал по туннелю. Голос его по-прежнему оставался бесстрастным. «Могу я поинтересоваться, зачем вы ездили в Рейкьявик?» — спросила Тора. «Нет». Стэнни, приподняв голову, посмотрел ей в лицо. Торе понадобилась вся ее выдержка, чтобы не вздрогнуть. «Вы думаете, это я убил того человека?» Он явно кипел от злости. «Ведь правда! Думаете!» Он поднялся с инвалидного кресла. Он стоял на одной ноге, пошатываясь, цепко ухватившись за подлокотники, чтобы не упасть. Вторая его нога не доставала до пола. Была сильно искривлена и намного тоньше другой. «Нет-нет, ни в коем случае!» — торопливо проговорила Тора. «Мы так не думаем!» — соврала она, пытаясь скрыть замешательство. «Мы предположили, что кто-то мог попросить вашу машину. Мы всего лишь выясняем, кто где находился, когда убили Эрикюра». «Меня здесь не было». «И когда убили Бирну, меня здесь тоже не было», — произнес Стэнни и рухнул в кресло. Тора, привыкнув к его странному голосу, уже разбирала каждое слово. Он еще не остыл от ярости, дышал прерывисто. «Как бы с ним приступ не случился или еще что-нибудь», — подумала Тора. «На территории старой фермы возле отеля обнаружена могила», — сообщила она в надежде удивить его и одновременно успокоить. «Уходите», — вдруг сказал он. «Я не хочу больше вас видеть». И покатил кресло на Тору. Мэтью, не понимавший разговора, тем не менее сразу догадался, что он принял нежелательный оборот и визит пора прекращать. «Ну что ж, тогда мы пойдем». Он протянул Торе руку, та поднялась, и они заторопились к двери. Пропустив Тору вперед, Мэтью обернулся, поблагодарил хозяина за беседу, и они вышли на улицу. Дверь за ними сразу же закрылась. «Встрече я доволен, но только отчасти. Теперь мне совершенно ясно, что Стэнни физически не мог совершить убийство». «Все правильно, но почему он так нервозно отреагировал на мое сообщение о найденной могиле?» «Довольно странно». «О его поездке по туннелю я уже и не говорю. Тут вообще все сомнительно». «Может, он покрывает убийцу, как ты считаешь?» «Думаю, нет», — ответил Мэтью, открывая Торе дверцу машины. «Если он не убивал, значит, это сделал Бергюр или Балдвин. Исходя из твоей версии об аварии, Стэнни имеет большой зуб на Бергюра. Но нам неизвестно, знает ли он Балдвина. В любом случае он не станет их покрывать». «Проклятие! Такая хорошая версия лопнула!» — огорчилась Тора, устало откидываясь на спинку кресла. «В одном я с тобой согласна. Совершить убийство Стэнни не мог. У него бы не хватило на это сил. Однако я не верю, что его совершил Бергюр. Да, он мог и в отель прийти, и байдарку взять, и до бухты на ней добраться. Только зачем?» «Нелогично. Ведь он спокойно доехал бы туда и на машине. И как ему удалось стянуть у Йонаса телефон? Когда?» «Нет», — покачала она головой. «Придется нам и его вычеркнуть из списка потенциальных убийц. А вот Балдвин находился в то время в отеле и имел возможность стащить телефон Йонаса. Он присутствовал и на сеансе, но ушел задолго до его окончания. Он мог добежать до пристани, на байдарке добраться до бухты и напасть на Бирну», — Мотивов у него вполне достаточно. У Торы в кармане заиграл телефон. «Привет!» — послышался голос Гульфи. «Я нашел то, о чем ты меня просила. Это латинское название растения алоэ вера». Поблагодарив его, Тора посмотрела на Мэтью, пристегивавшего ремень безопасности. «Слушаю», — проговорил он, почувствовав на себе ее взгляд. «Зачем, по-твоему, женщине вводить себе во влагалище растение алоэ вера?» Мэтью рассмеялся. «Прости, но я не всезнайка. Обратись лучше к своей подруге, сексопатологу». Отъехав от дома, он сообщил Торе. «Когда мы уезжали из отеля, автомобиль с номером Veritas находился на стоянке. Перемолвимся парой слов с его владельцем». «Неплохая мысль», — улыбнулась Тора. «Уж он-то нам скажет правду, как думаешь?» Мэтью повел машину по узкой гравийной дороге. Колеса вязли и скользили, то и дело норовя отправить их в кювет.